Зачем нам учеба? Нам ум не товарищ. Да здравствует хлопанье влажных влагалищ. Я 15 лет первый раз дала, первый раз дала клятву верную. Если б знала бы, не давала бы целовать себя в губы алые. Ах, как больно мне, когда ты на мне, когда ты на мне взгляд проводишь свой. Ах, как булькала, ах, как хлюпала, когда ты спускал шлюпку на воду. Стала раком я угощать тебя, раком вареным с пивом пененым. А теперь моя шире маминой, шире маминой юбка белая. Как смеялась я, когда ты кончал, когда ты кончал песню петь свою. Как любила я, когда он стоял, когда он стоял у моих ворот. Я хочу тебя, я хочу тебя, я хочу тебя пригласить в кино. Чтобы там ты дал, чтобы там ты дал, чтобы там ты дал в рот конфету мне. Ты меня засадил, и я охнула, ты меня засадил пяткой по уху, потому что